В год 987 созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: „Прими закон наш“. Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, броня все законы, а свой восхваляя и многое говорили, рассказывая от начала мира о бытии всего мира. Мудро говорят они, и чудно слушать их, и каждому любо их послушать. Рассказывают они и о другом свете. Если кто, говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть ему вовеки. Если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же вы посоветуете? Что ответите?» И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если хочешь в самом деле разузнать, ты ведь имеешь у себя мужей. Послав их, разузнай, какая у них служба и кто как служит Богу». И понравилась речь их князю и всем людям. Избрали мужей славных и умных числом 10 и сказали им: «Идите сперва к болгарам и испытайте веру их». Они же отправились, и, придя к ним, видели их скверные дела и поклонение в мечети, и вернулись в землю свою. И сказал им Владимир: «Идите еще к немцам, высмотрите и у них все, а оттуда идите в греческую землю». Они же пришли к немцам, увидели службу их церковную, а затем пришли в Царьград и явились к царю. Царь же спросил их: «Зачем пришли?» Они же рассказали ему все. Услышав их рассказ, царь обрадовался и в тот же день сотворил им честь великую. На следующий же день послал к патриарху, так говоря ему: «Пришли русские испытывать веру нашу. Приготовь церковь и клир, и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они славу Бога нашего». Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по обычаю праздничную службу, и кадила возожгли, и устроили пение и хоры, и пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние дьяконов, и рассказав им о служении Богу своему. Они же были в восхищении, дивились и хвалили их службу. И призвали их цари Василий и Константин и сказали им: «Идите в землю вашу», и отпустили их с дарами великими и с честью. Императоры-соправители Василий II Болгаро-Бойца 976-1025 годы и Константин VIII 976-1028 годы. Они же вернулись в землю свою, и созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними». И обратился к послам: «Говорите перед дружиною». Они же сказали: «Ходили в Болгарию, смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети. Стоят там без пояса, сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Недобр закон их. И пришли мы к немцам, и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и службы их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве. Сказали же бояре: если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя, Ольга, а была она мудрейшей из всех людей. И спросил Владимир: где примем крещение? Они же сказали: где тебе, Люба? И когда прошел год, в 988 году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились Корсунини в городе. В 986 или 987 году византийский император Василий II обратился к Руси за военной помощью. Владимир обещал прислать в Константинополь 6000 воинов, а император отдавал ему в жены свою сестру Анну. Владимир перед браком с греческой царевной должен был креститься. В 988 году с помощью русского корпуса Василий разгромил войска мятежного вельможи Варды Фоки. Опасность миновала, и Анну не спешили отправлять на Русь. Видимо, это и явилось поводом для похода Владимира на византийскую колонию в Крыму Херсонес, Корсунь. После брака с Анною Владимир возвратил Херсонес Византии. И стал Владимир на той стороне города у пристани, в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Расстояние, равное полету стрелы, приблизительно 60-70 метров. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам: «Если не сдадитесь, то простою и 3 года». Они же не послушались его. Владимир же, изготовив войско свое, приказал присыпать насыпь городским стенам. И когда насыпали они, корсунцы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю и носили ее себе в город и ссыпали посреди города. Воины же присыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж корсунин именем Анастас спустил стрелу, так написав на ней: «Перекопай и перейми воду. Идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это, крещусь». И тотчас же повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к царям Василию и Константину сказать: «Вот взял уже ваш город славный. Слышал же, что имеете сестру-девицу. Если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав это, опечалились цари и послали ему весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то ее получишь, и Царствие Небесное восприимешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя». Услышав это, сказал Владимир посланным к нему от царей: «Скажите царям вашим так: Я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш, и люба мне вера ваша, и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи. И рады были цари, услышав это, и упросили сестру свою именем Анну, и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Придите с сестрою вашей, и тогда крестите меня». И послушались цари. И послали сестру свою, сановников и пресвитеров. Она же не хотела идти, говоря: «Иду как в полон, лучше бы мне здесь умереть». И сказали ей братья: «Может быть, обратит тобою Бог русскую землю к покаянию, а греческую землю избавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам тоже». И едва принудили ее. Она же села в корабль, попрощалась с ближними своими, с плачем, и отправилась через море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы навстречу ей с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. По божественному промыслу разболелся в то время Владимир глазами, и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что сделать. И послала к нему царица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей. Если же не крестишься, то не избудешь недуга своего». Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский», и повелел крестить себя. Епископ же Корсунский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, тотчас же прозрел Владимир. Владимир же, ощутив свое внезапное исцеление, прославил Бога: «Теперь узнал я истинного Бога». Многие из дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в церкви святого Василия, а стоит церковь та в городе Корсуни посреди града, где собираются корсунцы на торг. Палата же Владимира стоит с края церкви и до наших дней, а царицына палата за алтарем. По крещении же Владимира привели царицу для совершения брака. Не знающие же истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят в Васильеве, а другие и по-иному скажут. Эта фраза читается и в начальном своде. Следовательно, уже в XI веке существовали различные версии о том, где крестился Владимир: в Киеве, в Васильеве или в Корсуне. Васильев – город юго-западнее Киева, на берегу реки Стугны. Когда же Владимира крестили и научили его вере христианской, сказали ему так: «Пусть никакие еретики не прельстят тебя, но веруй», говоря так: «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли». И до конца этот символ веры. И еще: «Верую во единого Бога, Отца Нерожденного, и во единого Сына Рожденного, в единый Дух Святой исходящий, три совершенных естества мысленных, разделяемых по числу и естеством, но не в божественной сущности. Ибо разделяется Бог нераздельно и соединяется без смешения. Отец, Бог Отец, вечно существующий, пребывает в отцовстве, нерожденный, безначальный, начало и первопричина всему, только нерождением своим старший, чем Сын и Дух. От Него же рождается Сын прежде всех времен, Дух же Святой, исходит вне времени и вне тела. Вместе есть Отец, вместе Сын, вместе и Дух Святой. Сын же подобо сущен Отцу, только рождением отличаясь от Отца и Духа. Дух же Пресвятой подобо сущен Отцу и Сыну и вечно сосуществует с ними, ибо Отцу отцовство, Сыну сыновство, Святому же Духу исхождение. Ни Отец переходит в Сына или Духа, ни Сын в Отца или Духа, ни Дух в Сына или в Отца, ибо неизменны их свойства. Не три Бога, но один Бог, так как Божество едино в трех лицах. Желанием же Отца и Духа спасти свое творение, не изменяя людского семени, сошло и вошло, как божественное семя, в девичье ложе пречистое, и приняло плоть одушевленную, словесную и умную, прежде не бывшую. И явился Бог воплощенный, родился неизреченным путем, сохранив нерушимым девство матери, не претерпев ни смятения, ни смешения, ни изменения, а оставшись, как был, и став, каким не был, приняв вид рабский на самом деле, а не в воображении, всем, кроме греха, явившись подобен нам, людям. По своей воле родился, по своей воле почувствовал голод, по своей воле почувствовал жажду, по своей воле печалился, по своей воле устрашился, по своей воле умер, умер на самом деле, а не в воображении. Все свойственные человеческой природе неподдельные мучения пережил. Когда же был распят и вкусил смерти безгрешной, воскрес в собственном теле, не зная тления, взошел на небеса и сел справа от Отца, и придет вновь со славою судить живых и мертвых. Как вознесся со своей плотью, так и сойдет. Исповедую же и едино крещению водою и духом, приступаю к пречистым тайнам, верую воистину в тело и кровь, принимаю церковные предания и поклоняюсь пречистным иконам, поклоняюсь пречистному дереву и всякому кресту, святым мощам и священным сосудам, верую и в семь соборов святых отцов, из которых первый был в Никее 318 отцов, проклявших Ария и проповедовавших непорочную и правую веру, второй собор в Константинополе 150 святых отцов, проклявших духоборца Македония, проповедовавшего единосущную Троицу, третий же собор в Эфесе 200 святых отцов против Нестория, прокляв которого проповедали Святую Богородицу, четвертый собор в Халкидоне 630 святых отцов против Евтуха и Диоскора, которых и прокляли святые отцы, провозгласив Господа нашего Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным человеком. Пятый собор в Царьграде, 165 святых отцов против учения Оригена и против Евагрия, которых и прокляли святые отцы. Шестой собор в Царьграде, 170 святых отцов против Сергия и Кура, проклятых святыми отцами. Седьмой собор в Никее, 350 святых отцов, проклявших тех, кто не поклоняется святым иконам. Здесь перечисляются церковные соборы, происходившие в 325, 381, 431, 451, 553, 680 и 787 годах. На соборах обсуждались различные догматические вопросы. В частности, с ортодоксальных позиций осуждалось учение Ария, Македония, Нестория и других богословов-еретиков. Не принимай же учение от латинин, учение их искаженное. Эта статья могла появиться только после 1054 года, после разделения церквей на православную и католическую, но не позднее 1059 года, когда было введено безбрачие католического духовенства, так как в ней осуждается многобрачие латинян. Войдя в церковь, не поклоняются иконам, но стоя кланяются и, поклонившись, пишут крест на земле и целуют, а встав, становятся на него ногами. Так что, ложась, целуют его, а встав, попирают. Этому не учили апостолы. Апостолы учили целовать поставленный крест и чтить иконы. Ибо Лука, евангелист, первый написал икону и послал ее в Рим. Как говорит Василий, чествование иконы переходит на ее первообраз. Больше того, называют они землю матерью. Если же мать им земля, то отец им небо. Изначало сотворил Бог небо, так же и землю. Так говорят. Отче наш, иже еси на небеси. Если, по их мнению, мать земля, то зачем плюете на свою мать? Тут же ее лобзаете и оскверняете. Этого прежде римляне не делали, но постановляли правильно на всех соборах, сходясь из Рима и со всех епархий. На первый собор в Никее против Ария папа римский Сильвестр послал епископов и пресвитеров, от Александрии Афанасий, от Царьграда патриарх Митрофан послали от себя епископов, и так исправляли веру. На второй же собор от Рима Дамас, а от Александрии Тимофей, от Антиохии Милетий, Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов. На третьем же соборе папа римский Келестин, Кирилл Александрийский, патриарх Иерусалимский Ювеналий. На четвертом же соборе папа римский Лев, патриарх Константинопольской Анатолий, Ювеналий Иерусалимской. На пятом соборе папа римской Вигилий, патриарх Константинопольской Евтихий, патриарх Александрийской Аполлинарий, патриарх Антиохийской Домнин. На шестом соборе от Рима Агафон, Георгий из Константинополя, Феофан Антиохийской, от Александрии монах Петр. На седьмом соборе от Рима Адриан, Тарасий из Константинополя, Политиан Александрийский, Феодорит Антиохийский, Илия Иерусалимский. Все они сходились со своими епископами, укрепляя веру. После же этого последнего собора Петр Гугнивый вошел с другими в Рим, захватил престол и развратил веру, отвергнувшись от престола Иерусалимского, Александрийского, Константинопольского и Антиохийского. Петр Гугнивый – это не реальное лицо, а символический образ папы-отступника. Возмутили они всю Италию, сея враждебное учение. Одни священники служат, будучи женаты только на одной жене, а другие, до семи раз женившись, служат, и следует остерегаться их учения. Прощают же они и грехи во время приношения даров, что хуже всего. Бог да сохранит тебя от этого.